Следующий день, 15 июля, выдался великолепным. И мы с Харманом и Шелтоном почти радовались жизни, пересекая Гудзон, туда, где окруженный полицейским кордоном сверкал во всем своем великолепии Прометей. Вокруг ограждения, опоясавшего ракету на безопасном расстоянии, кипела огромная толпа. Большинство не скрывало яростной враждебности на какой-то момент, когда наш полицейский мотоциклетный эскорт расчищал нам дорогу, и на нас обрушился град оскорблений и проклятий. Я подумал, что, пожалуй, нам следовало прислушаться к словам Уинстеда. Но Харман не обращал ни на что внимания, только презрительно улыбнулся в ответ на первый же крик. «Вот он, Джон Харман, порождение Велиала!» С полным спокойствием он руководил нами при подготовке ракеты. Я проверил, нет ли утечек через швы, соединяющие массивные плиты корпуса, и в воздушных шлюзах удостоверился в исправности очистителя воздуха. Шелтон занимался защитным экраном и топливными баками. Наконец Харман примерил неуклюжий скафандр, убедился, что он в исправности, и объявил, что готов. Толпа заволновалась. Еще раньше кто-то из собравшихся сколотил грубый дощатый помост. И теперь на него поднялся человек необыкновенной наружности. Высокий и худой, с изможденным лицом аскета, глубоко посаженными пылающими глазами, пронзительным взглядом, густой белоснежный гривой волос. Сам Отис Элдридж. Его узнали. Толпа разразилась приветствиями. Энтузиазм был велик, и бурлящая человеческая масса выкрикивала его имя, пока крикуны не охрипли. Элдридж поднял руку, требуя тишины. Повернулся к Харману, на лице которого отразилось изумление и отвращение, и указал на него длинным костлявым пальцем. «Джон Харман, сын дьявола, сатанинское отродье! Тебя сюда привел греховный замысел! Ты готов к святотатственной попытке приподнять покрывало, заглядывать за которое смертным запрещено. Ты жаждешь запретного плода. Берегись, плоды греха горьки!» Толпа как эхо повторяла его слова. Элдридж продолжал. «Длань Господа покарает тебя, Джон Харман. Господь не допустит, чтобы его заповеди были нарушены. Ты умрешь сегодня, Джон Харман!» Голос Элдриджа набирал силу, и последние слова прозвучали с пророческой мощью. Харман с отвращением отвернулся. Громким ясным голосом он обратился к полицейскому. «Нельзя ли сержант убрать отсюда зевак? Пробный полет может сопровождаться разрушениями от выхлопа ракеты, а любопытные толпятся слишком близко». Полицейский ответил жестко и недружелюбно. «Если вы боитесь, мистер Харман, что толпа растерзает вас, так и скажите. Впрочем, не беспокойтесь, мы сумеем ее сдержать. Что же касается опасности, от этого сооружения...» Он сплюнул в сторону Прометея, поддержанный издевательскими криками из толпы. Харман больше ничего не сказал и молча двинулся к кораблю. Как только он приблизился к ракете, воцарилась странная тишина, полная ощутимого напряжения. Не было попытки взять корабль штурмом, что мне казалось неизбежным. Напротив, Отис Элдридж приказал людям отодвинуться подальше. «Пусть на грешника падут грехи его!» — закричал он. «Господь сказал мне отмщение, а ас воздам!» Момент запуска был близок, и Шелтон толкнул меня в бок. «Пошли отсюда!» — прошептал он напряженным голосом. «От выхлопа не поздоровится!» И бросился бежать, отчаянно махая мне рукой. Мы еще не достигли передних рядов толпы, как сзади раздался оглушительный рев. Меня окатила волна горячего воздуха. Что-то с угрожающим свистом пролетело мимо моего уха, и меня с силой швырнуло на землю. Несколько минут я пролежал оглушенный. Когда я, шатаясь как пьяный, снова смог подняться на ноги, моим глазам открылась ужасная картина. Похоже, все топливо Прометея взорвалось разом. Там, где только что находилась ракета, теперь зияла огромная воронка. Все вокруг было усеяно обломками. Душераздирающие вопли пострадавших, изуродованные тела. Впрочем, лучше я воздержусь от описаний. Слабый стон, раздавшийся рядом, привлек мое внимание. Посмотрев себе под ноги, я охнул в ужасе. Там лежал Шелтон, и затылок его превратился в сплошную кровавую мешанину. «Я сделал это!» В его хриплом голосе звучал триумф, но говорил он так тихо, что я еле разобрал слова. «Я сделал это! Я открыл задвижки в баках с жидким кислородом, и когда было включено зажигание, все это проклятое богом сооружение сорвалось!» Шелдон начал задыхаться, попробовал приподняться, но не смог. «Должно быть, меня попал обломок, но это безразлично. Я умру, зная...» Его голос превратился в прерывистый шепот, на лице застыл экстаз мученика за святое дело. Через несколько секунд он был мертв, и я не нашел в себе сил проклясть его. Только тут я подумал о Хармоне. Начали прибывать машины скорой помощи из Манхэттена и Джерси-Сити, и одна из них помчалась к рощице в полукилометре от места старта. Там в вершинах деревьев застряла искореженная кабина Прометея. Хромая, я бросился туда со всей доступной мне скоростью, но Хармона вытащили и увезли прежде, чем я добежал. Я не стал там задерживаться. Стенающая толпа была занята погибшими и ранеными, но это теперь... А когда они опомнятся и воспылают шашкой мести, моя жизнь не будет стоить ни гроша. Я прислушался к совету разумного голоса собственной доблести и незаметно скрылся с места происшествия.